72. Мунк сидел на краю овального стола и практически чувствовал кожей наэлектризованную атмосферу в зале. Генерал пытался скрыть улыбку, но Мунк все же увидел ее на его губах. Голи была права, их сюда пригласили только в качестве зрителей. Он же заметил это еще в тот раз. Снисходительность во взглядах, полиция, гражданские. Теперь-то они узнают, кто на самом деле управляет этой страной. Кто действительно берет на себя ответственность, когда на кону национальная безопасность. Каждая картинка напрямую показывает вид из камеры в шлеме солдата. Эдвардсон был похож на маленького ребенка с пультом в руке. «Мы будем перемещать картинки на главный экран так, как нам удобно». Маленький мальчик играет в видеоигру, вероятно, стоимостью не 1 миллиард крон. Мунк начала подташнивать, но все-таки есть главное. Иван Хоровиц, серийный убийца, в лесном домике, и скоро все закончится. Полиция могла отправить Дельту, отряд Летучку, но Эдвардсон, естественно, выбрал своих. Надо же показать политикам, что налоги идут на нужное дело. Может быть, даже удастся добавить пару миллионов в бюджет следующего года. Да к черту их, пора заканчивать. Самое главное, чтобы взяли этого чокнутого и покончить с этим раз и навсегда. Мунк долгое время был скептично настроен, но убийство священника его переубедило. Пол Меллей, номер 29 в списке. Шуршащий звук на экране. «Первый, третий, вижу цель, прием». «Третий, первый, ожидайте, прием». Камеры углублялись в лес, как в игре. Первый солдат — легкий туман между деревьев. Солдат 2 — домик мельком, похож на хижину вдалеке. Ствол автомата. Третий солдат бежит через вереск, присел за пнем, домик уже ближе. «Первый, четвертый, готовы к штурму, прием». «Четвертый, первый, ждите команды, прием». Электронная война прямо из глубин леса. Мунк, не отрываясь, смотрел на экран, когда солдаты приблизились к посеревшей от времени двери. «Это первый, тишина, ждите команды». В комнате наступила абсолютная тишина. Еще стволы винтовок над вереском, палец, поднятый вверх перед одной из камер у двери. Жестикуляция. Солдат в маске поменялся местами с другим. Теперь уже двое у двери, остальные прикрывают окна. Хижина глубоко в лесу. Иван Хоровиц. Скоро все закончится. Наконец-то. «Пошел!» И тут изображение на экране вдруг взорвалось. Дымовые гранаты, от двери полетели щепки, стекла разбились. Первый солдат вбежал в хижину, камера отчаянно искала вокруг. Другой через окно. Дым, хаос, уже не было видно происходящего. Вдруг тишина в рации прервалась, и дым опустился. «Он здесь! Твою мать!» Перчатка, указывающая на безжизненное тело, свисающее с потолка. «Первый, третий, мы взяли его, но он давно здесь». «Третий, первый, идентифицируйте». Та же перчатка на горле почти сгнившего трупа. Показался военный жетон. «Первый, третий, это он, Хоровиц, но, как вы видите, ни черта он не мог сделать, он давно мертв». Одна из камер переместилась на пол, когда солдата скрутила от стоявшего в хижине запаха. «Это Орел», — серьезно произнес Эдвардсон. «Орел, слушаю». «Вы уверены?» «Орел, повтори». «Вы уверены, что это Хоровиц?» — сказал Эдвардсон, явно нервничая. «Второй, первый, перепроверьте личность». Новый солдат, прикрыв нос рукой, подошел к трупу и посмотрел на жетон на шее. «Хоровиц», — доложил солдат. «Орел, первый, мы нашли его, но это не тот, кого вы ищете». «Вашу мать», — сказал Эдвардсон с красным лицом и повернулся к собравшимся. «Верните нам телефоны», — прорычал Мунк раздраженно, встал и вышел из комнаты.